Глава 21. Игра окончена. И как это понимать? А что не так? Все? Да брось. Все же хорошо сложилось. Миру мир, голодным пир, и все счастливы. Марубушек, ты выходишь замуж. Совершил нашу беседу орк, после чего удрученно кивнул в сторону толпы взволнованных эльфов. За одного из этих. Да уж, только и смогла протянуть, стягивая с головы корону, сплетенную из цветов. От приторного и сладковатого запаха растений меня уже немного мутить начало. Однако, как бы я ни улыбалась, как бы ни изображала из себя потерянную от любви, это не умаляет того дурдома, что здесь царил. Оглянуться не успела, как все эльфы дружно принялись готовиться к свадьбе. И нет, не от того, что я герой, и меня все так уважают, вовсе нет. Это потому, что все до чертиков боятся Мираэля и готовы сделать все, любую прихоть, лишь бы это божество не начало петь. Короче говоря, у них особо и выбора нет. Если бы Мираэль неожиданно брякнул, что его ненаглядная невеста — это Киви, эльфы и тут бы хлопали в ладоши и улыбались. Конечно, им бы пришлось рыдать кровавыми слезами от счастья, но это уже детали. Да вот только сам Мираэль знать не знал, что происходит. Ну, отчасти. Парень считал, что его семья приняла в качестве невестки. Парень считал, что его семья приняла меня в качестве невестки. Именно поэтому и похитила. А нет, стоп-стоп, не похитила, а добровольно, принудительно пригласила к себе в гости. Теперь это так называется. В любом случае, меня позвали к эльфам для того, чтобы познакомиться. Мираэль вначале планировал устроить разборки. Нет, он мне это не сказал. Я сама увидела, так как дома у окраины эльфийского леса были разрушены, сожжены и стерты с лица земли. Так моя команда дала о себе знать. Любой другой на месте эльфа взлился бы, кричал и требовал бы возмещения убытков, но не эти. Они улыбались, поздравляли нас с Мираэлем и всячески содействовали предстоящей церемонии. Жизнь, оказывается, дороже каких-то там зданий. Но это не все. Киви и Мираэль явились к эльфам не одни, а с этим героем, который вечно капает мне на мозги своим самомнением. Но вот чудеса. Когда я его увидела, парень выглядел так, словно прошел все круги ада, и теперь физически старался сжаться в одну крошечную точку, чтобы его никто не видел и не слышал. А его лицо вообще выражало вселенское горе, шок и отчаяние. Я не знаю, что произошло за это время, но мне даже как-то жалко его стало. Он никого не замечает, ни с кем не говорит. Да и этот вид. Так и чувствовала, что еще немного, и он заплачет. Что случилось? Меня не было не так уж и много времени. Но этот пустой взгляд, может, из него душу высосали, и теперь это пустая оболочка? Украдкой спросила Мираэля. Но тот лишь пожал плечами и отметил, что он не понимает, о чем речь. Да и вообще у эльфа сейчас совсем другая пластинка в голове играла. Он решил заняться украшением банкетного зала, где будет проходить торжество. Раз играть на своей же свадьбе нельзя, то хоть украшениями займется. В тот момент, уверяю, буквально у всех эльфов в голове была одна и та же мысль. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не пела. Поэтому все дружно решили передать украшения в руки жениха. Тем временем я решила поинтересоваться у Киви, что случилось с героем, так как сам друж ни на один мой вопрос не ответил. Он вообще никого не видел, только сидел себе где-то в углу и смотрел в пустоту. «А это...» — протянул Киви, мрачно смотря в сторону рыцаря. «Понимаешь...» И тут мой приятель поведал историю о том, как наш рыцарь, пока меня там похищали и дерево привязывали, решил соблазнить Мираэля. Долго засыпал его комплиментами, заигрывал, нашептывал ласковые слова и даже делал небольшие подарки. А вечерком он как бы невзначай пригласил эльфа в баню, мол, горячая вода поможет смягчить кожу, очиститься от грязи и так далее. Ну, Мираэль, возьми да и согласись. Подумал, что раз рыцарь такой хороший, то почему бы не подружиться с ним? Вот только в тот самый момент, когда с рыцаря и эльфа слетела последняя одежда, господину герою пришлось столкнуться с жестокой колбасной реальностью. И познал наш герой жизнь с обратной стороны луны. И разбилась его чистая невинная любовь к прекрасным эльфам, а воздвигнутые скалы. Короче говоря, мужик немного контужен и теперь понимает, что не все прекрасное должно быть тем, чем оно есть. Что ж, сдается мне, что его будущая жена, если это будет таки жена, красотой своей сравнится с Киви. Зато, как говорится, баба. Ему и так плохо, его еще и на свадьбу эльфа пригласили. Да уж, как бы меня ни бесил дрожь, но я ему все же немного сочувствую. Но вернемся к нашим проблемам. Киви, узнав о том, что со мной произошло, пребывал в культурном шоке. Особенно, когда я объяснила здоровяку, в какой жанр попала и как все должно закончиться. Классика. Влюбленная пара женится и уходит в закат. Все злодеи повержены, хотя их как таковых и не было. Оранжевый фон, милая сентиментальная музыка и финал. После этого я надеюсь хотя бы немного отдохнуть. И не опасаться, что уже следующим утром жанр вновь сменится. «И для этого нужно выйти замуж?» — озадаченно спросил Киви. «Именно». «За эльфа?» — вновь спросил Киви, словно задавая параллельный вопрос. «Ты никого получше выбрать не могла. Просто выйди на улицу, смотрись». Да, сейчас, смотря на Мираэля, который радуется, как дитя, и каждый раз, когда наши взгляды встречаются, смущенно машет мне рукой, я понимаю, что выбор был. Но, с другой стороны, самое сладкое я оставила на десерт. Мираэль бог. «Очень смешно», — раздраженно отмахнулся орк. «Ваша личная жизнь меня не интересует. Друг друга как хотите можете называть». «Нет, бро, я в прямом смысле». Тут же попыталась донести до него, размахивая над головой руками, чтобы привлечь внимание зеленого орка. «Он бог разрушений, эльфийский бог». В тот момент тяжелые брови орка вначале высоко поднялись, демонстрируя маленькие зеленые глазки, а после опустились, придавая орку чрезмерно задумчивый вид. Похоже, он не до конца верил мне. А если и верил, то не был уверен в том, что я имею в виду именно то, что говорю. После орк начал обрабатывать информацию. Он то хмыкал, то поджимал нижнюю губу, то и вовсе кусал большие пальцы на руке, но в итоге пришел к выводу, что это скорее правда, чем ложь. Более того, мы лично испытали силу парня на своей шкуре. И не мы одни. Что ж, воробушек, тяжело вздохнул Киви. Похоже, ты залетел. Ты что такое говоришь? Ахнула я, повышая тон в голосе. Совсем дурачок, не пугай так. А ведь предупреждал. Не обращай на меня внимания, продолжал орк. Свяжешься с эльфами, быть беде. На это мне сказать было нечего. Лишь обиженно поджала губы и недовольно скрестила руки на груди. И это хорошо, что мы в помещении одни. Нас в Киви окружают различные блюда от эльфов, а также куча украшений золота, которые вручили мне в качестве свадебного подарка. Более того, в центре комнаты стоял деревянный манекен с моим свадебным платьем и высокое зеркало в полный рост, в котором на данный момент отражались мы с орком. Дверей, чтобы закрыть помещение, не было. Эльфы к ним редко прибегают. Только некое подобие плотных листовых штор. И все. Ни замков, ни дверей, ни тайных преград, переполненных магией. По мнению местных, им скрывать и прятать нечего. А если на их территорию войдет недруг, то эльфов предупредят духи леса. Этакая волшебная сигнализация, которую обычным людям не понять. Но именно из-за отсутствия дверей я не чувствовала себя уединенно. Из открытого проема то и дело выглядывала то одна, то другая улыбающаяся физиономия. Особенно светлый лик моего теперь уже жениха Мираэля. Нет, он действительно ослепительно прекрасен. На зависть всем людям в мире. И телом, и лицом, и способностями заставит небо с землей сравняться. Но неужели я реально замуж выхожу? Хотя чего только не сделаешь ради выживания. «Эй, Киви!» — аккуратно позвала друга. «Если я выхожу замуж за Бога, то, получается, я становлюсь монахиней?» «Что?» — озадачился орк. «Нет, ну просто, если порассуждать, ведь все монахини — невесты Бога, которому они служат. Или как?» «Знаешь, я вообще как-то об этом не думал», — растерянно ответил Киви, после чего в помещение вновь вошел один из эльфов. «Прошу меня простить, что прерываю ваше уединение, госпожа», — произнесла эльфийка. «Кажется, это была девушка». «Да, думаю, она. Но пора готовиться к церемонии. Невеста должна принять ванну в водах очищения, дабы смыть со своего тела все прошлое. Как хорошее, так и плохое. Это поможет вам с чистой душой войти в супружескую жизнь с эльфом. Начать жизнь с чистого листа». «Ясно, понятно», — улыбнулась я, поднимаясь на ноги. При этом подхватила с блюда ягодку, подкинула в воздухе и поймала ртом. «Ну, я пошла купаться, бро. Можешь пожелать мне чистой попы». «Эх», — устало протянул он, прикрывая глаза. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, воробушек». «Вообще не знаю», — улыбнулась в ответ здоровяку. «В этом вся и прелесть». Я ушла, оставив на лице Киви искреннее недоумение. Эх, как же хорошо! Меня привели к огромному озеру, которое находилось в середине леса. Уже было довольно темно, и полумрак окутал лес, но из-за крупных светлячков, пролетающих над озером, было довольно светло. Также то тут, то там стояли эльфийские кристаллы, которые излучали приглушенное свечение. Вода не казалась синей или черной. Она не имела голубого или зеленоватого цвета. Находясь в озере, я думала, что меня окружает целая вселенная, так как вода была ярко-фиолетового оттенка и отражала сотни звезд. Так хорошо. Эльфы разбросали в том месте, где я купалась, лепестки различных цветов, добавили масла, ароматные сборы, и теперь я принимала самую дорогую ванную в мире. Уверена, что даже цари себе подобное позволить не могли. Эх, если бы можно было, выходила бы замуж каждый день, только ради этих процедур. Даже на подушечках пальцев раскрылись все поры. Я чувствовала, как дышит моя кожа. Ну, теперь раскрыт секрет столь прекрасной внешности эльф. Ответ прост. Ванны и процедуры. На этом все. Расходимся, господа. Расслабляешься? Еще бы. С улыбкой ответила я незнакомому голосу, но уже через несколько мгновений резко открыла глаза и посмотрела в сторону обладателя голоса. Что за... Оказалось, что я знаю, кто это только что со мной разговаривал. По идее, ни одному живому существу не положено посещать воды озера, пока там купается невеста перед свадьбой. Она обязана быть чиста, как душой и телом, а посторонние считаются загрязнителями. И все было правильно. Никто не приблизился к священному озеру. Ни один из живущих в этом мире. Ведь чертенок, который стоял передо мной, определенно не из этого мира. Именно он был тем, кто направил меня сюда, а теперь сидел с серебристым планшетом в руках на берегу, недалеко от меня. «Итак, уважаемый игрок, у меня для вас небольшое сообщение». Монотонным голосом начал коротышка, потирая свое светло-зеленое брюхо. «Хоть ваш путь и был весьма извилист, большинство зрителей все же осталось с вами до конца. Ваша игра закончена, поздравляю. Теперь можно подытожить очки и достижения, а после покинуть этот мир и начать новую игру». «То есть все?» Ахнула я, не веря в то, что услышала. «Действительно, все!» «Да?» — равнодушно кивнул чертик. «Как я уже сказала, игра закончена. Конечно, как по мне, немного скучновато, но раз зрителям нравится, то кто я такой, чтобы решать? Лично я бы еще добавил немного ужасов. Люблю наблюдать, как герои страдают. Но это можно будет провернуть позже. А теперь прошу», — махнул мне рукой. «Поднимайтесь. Мы возвращаемся в офис. Регистрация нового мира уже завершена. На этот раз вы будете умнее и воспользуйтесь настройками как следует, а также...» «Подожди, подожди!» — притормозила чертика. «Что ты только что сказал? Новая игра? Новый мир? Регистрация? Эй, рогатый! Кажется, у нас были не такие условия!» Злобно посмотрела в сторону чертика. Тот немного занервничал, но виду не подал. «Хе-хе!» — прокашлялся он. «Считайте, что это была демо-версия или обучающий этап. Теперь же начнется настоящая игра, но об этом позже. Вставайте, я открою портал для нас и...» «Ты что такое говоришь? Обучающий этап? Демо-версия?» Тихо произнесла я, чувствуя, как внутри все закипает. «Ты лично поставил условия организовать шоу, веселье и зрелище. Ни о какой демоверсии речи не шло. И если все будет ярко, то меня обещали вернуть в мой мир, в мое прошлое». «Началось. Вечно одно и то же. Ну какое именно прошлое?» — устало спросил черт. — «Ты что-то помнишь? Помнишь, как тебя звали? Помнишь свою внешность? Помнишь свою жизнь? А может, близких, которые тебя ждут? Ты ничего не помнишь, а чего не помнишь, того и нет вовсе. А теперь пошли. Как ты относишься к вселенной зомби-апокалипсиса? Сейчас жанр выживания очень популярен и...» Ха! Да, я не выдержала. И да, я только что швырнула в затылок этого рогатого коротышки кувшин с ароматическим маслом. Озеро очищения совсем не помогло. Однако на душе все же стало чуточку легче. Нужно еще один кувшин запульнуть. Но вы не переживайте. Не ради садизма, ради их любимого шоу.